Глава 26. От Лучиана к Дженовезе и далее к Костелло. Взгляд изнутри на еще одну операцию преступного мира. Вполне закономерно, что сменил Лаки Лучиана на высоком посту Вито Дженовезе, который был так близок к нему и служил так преданно. В качестве исполняющего обязанности ему предстояло занимать место Лучиана, который и в тюрьме продолжал считаться главой мафии до тех пор, пока не назовет имени своего постоянного преемника. Дженовезе был хорошо известен тем, что никогда не позволял никому перечить себе как в бизнесе, так и в бурной личной жизни. Ярким примером того, как новый глава банды поступал в бытовых вопросах, служит его встреча в 1932 году с красавицей Анной Вернотико. Вито влюбился в нее с первого взгляда. Но препятствием для его романтических устремлений оказался другой мужчина, муж Анны Джерардо Вернотико. Будучи убежденной католичкой, Анна не могла развестись с Вернотико и стать женой Дженовезе. Освободить ее от уз брака была способна лишь смерть мужа. Поэтому Вито позаботился о том, чтобы Джерардо побыстрее покинул супружеское ложе. Причину досрочного окончания брака Вернотико домашний врач весьма убедительно определил в свидетельстве о смерти как естественную. Через 2 недели после похорон Джерардо Вернотико, сопровождавшихся потоками слез, Вито стал новым супругом Анны. Но в деловых вопросах Дженовезе столкнулся с противником, который сумел встать на его пути и не отступить. Томас Дьюи, освободившись от расследования преступлений Лучиана, обратил свой взор на Дона Вито, которого назвал новым королем рэкета. Дженовезе был обеспокоен не столько возможным расследованием его деятельности в области рэкета, только тревожными слухами о том, что власти собирают доказательства против него и других главарей преступного мира, причастных к убийству, совершенному в 1934 году. Это убийство Фердинанда Боччи по прозвищу Тень было осуществлено по 2 причинам. Первое заключалось в том, что Вито Дженовезе и Майк Миранда организовали мошеннические игры в карты и жульничество с игорными автоматами, которые принесли им доход в 150 тысяч долларов. Ботча потребовал 65 тысяч в качестве своей доли в этой афере, и, не получив их, выразил недовольство. Кроме того, он совершил налет на штаб по распространению спиртного, которым руководил Энтони Стролло по прозвищу Тони Бендер. Это было еще более непростительно, чем жалобы на то, что его лишили денег. Бендер, который, как говорили, тоже имел отношение к преждевременной смерти Джерардо Вернотико, был очень близок к Вито Дженовезе. Он даже был шафером на бракосочетании Дженовезе с вдовой Анной Вернотико. Подобную же честь Дон Вито оказал Бендеру, когда тот женился. И все же Вито оставался недосягаемым для правоохранительных служб благодаря тому, что он предпринял после заключения Лучиана в тюрьму. Чувствуя на своем затылке горячее дыхание борца с рэкетом Тома Дьюи и опасаясь обвинений в убийстве, которое могло кончиться для него электрическим стулом, Дженовезе ударился в бега. Через несколько месяцев он объявился в Италии с 2 чемоданами, где лежали 750 тысяч долларов. С их помощью Дон Вито собирался начать новую жизнь в стране, где он родился. Уход Чарли Лучиана, а затем Вито, был для всех нас большим ударом. Джозеф Валач. После вынужденного ухода Лучиана и бегства Дженовезе мафии пришлось искать нового лидера. Им стал Фрэнк Костелло. Костелло не был обычным мафиози, рвущимся к власти, дерущимся и выбивающим своих соперников на пути к трону. Он шел к цели с помощью ума, и потому достигал лучших результатов, чем его предшественники. Костелло добивался успехов, развивая коррупцию, был мастером по улаживанию сомнительных дел. Лучано пользовался тесными связями с политическими боссами Тамани Холла и мог рассчитывать на услуги с их стороны. Но он не был таким виртуозом, каким стал Фрэнк Костелло, когда на него возложили ответственность за наследство семьи Лучано, роль, которая давала ему права и привилегии в общенациональном синдикате, сумевшем к тому времени распространить влияние на все 48 штатов Соединенных Штатов Америки. Костелло было суждено стать наиболее видным и широко известным гангстером, первым, чей портрет появился на обложке журнала Time. Превосходный дипломат, он мог, позвонив или пригласив на ленч нужного человека, добиться для мафии большего, чем полдюжины боевиков с дымящимися пистолетами. Роскошно одетый, всегда собранный, Костелло выглядел слишком важной персоной, чтобы вникать в повседневные дела организации. У него были свои предприятия, легальные и нелегальные, о которых он не забывал. Самой главной сферой его деятельности были азартные игры. Он осуществлял почти абсолютный контроль над игорными домами от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. В результате такой отстраненности нового босса, подчиненные ему главари мафии, могли контролировать нелегальные операции в большей степени, чем когда-либо прежде. В то время как мафия Лучано процветала в Америке и получала все возрастающие доходы от своих раскинувшихся по всей стране преступных предприятий, Вито Дженовезе неплохо прижился в Италии. На доллары, которые он прихватил с собой из Нью-Йорка, Дженовезе открыл сеть небольших мафиозных предприятий на родине, но ни одно из них не развивалось с таким успехом, как операции на черном рынке, образовавшемся в Италии в ходе Второй мировой войны после вторжения американской армии, освободившей эту страну от ига ее бывшего союзника, нацистской Германии. Оранж Дики, бывший специальный сотрудник военной разведки в Италии, занимаясь расследованием хищений военных поставок, узнал, что в этом серьезно замешан Дон Вито. Украденное имущество, одеяло, обмундирование, продукты питания, в особенности сахар, оказалось в руках воротил черного рынка и продавалось по бешеным ценам нищим, полуголодным, несчастным жителям разоренной войной страны. Слежка за дельцами черного рынка вывела Дики на итальянца, который руководил всеми этими незаконными операциями в Неаполе и в районе Нолы. Меня не раз допрашивали многие сотрудники управления по расследованию уголовных преступлений, заявил дикий спекулянт с черного рынка. Но никаких последствий это не имело, так как у меня много друзей в итальянских судах и в военном правительстве союзников. «Кто эти друзья?» — спросил Дики. «Один из них некоторое время назад приехал из Америки. Вы знаете его имя? Это Вито Дженовез». «А какие у него связи?» — удивился Дики. «Он переводчик военного правительства в Ноле и занимает высокий пост в итальянском правительстве». Дики продолжал свое расследование и обнаружил, что как только Дженовезе ступил на итальянскую землю, он в первую очередь поспешил снискать расположение диктатора Бенито Муссолини, внеся огромное пожертвование в пользу фашистской партии. За это он был награжден орденом, высшей наградой фашистской Италии. Из других источников Дики узнал, что помимо посредничества между воротилами черного рынка и властями, Дженовезе был вовлечен в операции по рэкету как в Италии, так и в Соединенных Штатах Америки. Как выяснил Дики, Дон Вито по-прежнему отдавал приказы мафии вместе с Лучано, сидевшим в тюрьме в Деннаморе. Поскольку Костелло предпочитал оставаться пассивным руководителем, его мало трогало то, что два прежних главаря вершат дела позади его трона. 27 августа 1944 года Дикий арестовал Дженовезе по обвинению в спекуляции на черном рынке. Дело пролежало в суде 9 месяцев без каких-либо результатов. Влиятельные покровители Дона Вито сумели добиться нескольких отсрочек, и в конце концов Дикий сдался. Начав расследование, Дикий узнал, что Дженовезе подозревается в убийстве Фердинанда Боччи, совершенном 9 лет тому назад. Некоторое время назад большое жюри Манхэттена заочно вынесло постановление о привлечении его к суду вместе с 3 боевиками, подозреваемыми в соучастии в убийстве Боччи Майком Мирандой, Газой Фраской и Джорджем Смуррой. После неудачных попыток заставить итальянцев привлечь Дженовезе к суду по обвинению в спекуляции на черном рынке, Дикий, обратившись в Управление по расследованию уголовных дел, убедил начальство, что есть более надежный путь воздать Дженовезе по заслугам. Его план был одобрен, и 14 мая 1945 года армейский следователь сел в Неаполе на американское судно, которому предстояло доставить в Нью-Йорк арестанта Дженовезе. Дикий намеревался предъявить беглеца, подозреваемого в убийстве, недавно избранному прокурору графства Нью-Йорк Франку Хогану. Хоган был впервые избран на эту должность в 1941 году, когда его предшественник на этой должности Томас Дьюи отказался от переизбрания.